Глава 5. Андар привел меня в мои покои. Насколько я успела узнать из разговоров Датрити с Зафини, супругам вообще не полагалась общая спальня. У каждого были собственные апартаменты, как и до брака. Принц пропустил меня вперед, вошел следом и запер дверь. Опасается, что буйная я попытаюсь сбежать от новоиспеченного мужа. Эх, если бы. Ну, а я послушно направилась прямо в спальню, мысленно взвывая, ругаясь и пребывая в полнейшей панике. Андар прошел вслед за мной, и дверь в спальне тоже запер. Может, это он все же на тот случай, чтобы самому не сбежать? Но пока меня очень напрягало, что принц чересчур серьезен. Похоже, относится к предстоящему весьма ответственно и решительно. Я стояла по стойке смирно у кровати. Андар пока был у двери, не приближался. Смотрел на меня немного странно. Увы, явно не в предчувствии подвоха, а словно бы пытался увидеть хоть что-то для себя привлекательное. Ну вот не впечатляла его зефирка совсем. Или, может, дело было в чем-то другом? «Ты ведь не видела, что происходило на церемонии?» — вдруг спросил он. «Да, ваше высочество», — тут же ответила я. «Да, это видела или да, не видела?» — скептически уточнил он. «Как скажете, ваше высочество». «Ты издеваешься?» У Андара стремительно портилось настроение. «Это сложный вопрос, ваше высочество. Мне нужно подумать. Честно, если бы не беспросветность ситуации, мне бы даже было весело. Ну, правда, хоть в чем-то королева основательно просчиталась. Она ведь не знала, что мы с Андаром пару раз общались до свадьбы. Да и не такой уж он равнодушный на самом деле». И мои эти повторяющиеся односложные ответы показались бы подозрительными и идиоту. Да вот только принц уж точно недостатком ума не страдал. «Это у тебя такой акт протеста?» — пока он, похоже, считал, что я просто так его доканываю. «Да, ваше высочество». «А я наивно надеялся, что хоть сегодня ты будешь спокойной и не станешь действовать мне на нервы своим дурным характером». «Как скажете, ваше высочество». «А если я скажу тебе сейчас замолчать, ты замолчишь?» У Андара уже кончалось терпение. «Это сложный вопрос, ваше высочество. Мне нужно подумать». Он едва зубами не заскрипел. Надо же, как быстро можно вывести из себя человека всего тремя безобидными фразами. Вот вам и равнодушный принц. «Зафини, я точно так же не в восторге от всего этого», — раздраженно смотрел на меня Андар. «Так что давай не будем лишний раз трепать друг другу нервы. Закрепим наш брак, и я уйду». Он подошел к по-прежнему стоящей истуканом мне. Остановился буквально в полушаге. Сначала просто пытливо смотрел, словно хотел увидеть что-то сокрытое. Наверняка до сих пор все недоумевал, почему именно я вызывала у него эмоции. Ведь даже сейчас его раздражение было не коматозным, а вполне себе как у нормального человека. Чисто по логике, я перепуганно ждала, что Андар меня начнет целовать и раздевать. Но нет. Все так же раздраженно он произнес: «Раздевайся и иди на кровать». Фу, тоже мне герой-любовник. Это у него вся прелюдия? Хоть бы что-то ласковое сказал или, блин, просто вежливое. Ну нет, не принцессячье это дело. Он, наверное, и со своими любовницами так же. Весь такой равнодушный и холодный. А они его всячески ублажают. Но, увы, высказать принцу свое мнение об его несовершенстве я все равно не могла. Да и само возмущение тут же снова сменилось паникой, ведь послушная я принялась раздеваться, перед этим сказав: «Да, ваше высочество». «Слушай, хватит уже испытывать мое терпение на прочность». Раздражение Андара неуклонно перерастало в злость. «Что ты все повторяешь одно и то же? Чтобы меня побесить, так учти. Еще хоть раз услышу, я точно за себя не отвечаю». Ну, а я заученно ответила: «Как скажете, ваше высочество». Андар чуть не зарычал. Казалось, вот-вот на меня набросится. Но не в порыве страсти, а с намерением выкинуть в окно. А я спокойно продолжала раздеваться. Расстегнула последние потаенные крючки на лифе, и платье соскользнуло мне под ноги. Я осталась стоять в одной кружевной сорочке, довольно прозрачной и, между прочим, на голое тело. Принц все-таки не стал меня убивать, просто окинул мрачным взглядом. А я, как и до этого было приказано, забралась на кровать и легла, вытянув руки по швам. Взгляд вперила вверх на балдахин. Андар погасил большую часть свечей, Спальня погрузилась в полумрак. Я не могла повернуть голову, так что не видела, как принц раздевался. Лишь краем глаза успела засечь, что Андар снял лишь камзол и рубашку, пока оставался в брюках. Он сел на кровать рядом со мной и вдруг спросил: «Что с тобой не так?» «Это сложный вопрос, ваше высочество. Мне нужно подумать». Мысленно я уже вовсю обзывала Андара слепым идиотом. Нет, ну как он до сих пор не понял? «Я сейчас причиню тебе боль». «Да, ваше высочество», — послушно сказала я. «Ну вот и все. Зря я надеялась. Чудо, видимо, так и не произойдет». Больше принц ничего говорить не стал. Резко ударил меня в солнечное сплетение. Я чуть не задохнулась от боли, но при этом могла поклясться, что Андар меня так и не коснулся. Атаковал магией. Боль растекалась по телу стремительным потоком, и я даже закричать не могла. А вокруг словно что-то раскалывалось, будто некий панцирь, в который я до этого была наглухо запечатана. По телу пробежали сильнейшие судороги, словно пытаясь меня сломать. Даже перед глазами потемнело. Неужели это смерть? Ну как? Почему? За что Андару меня убивать? Все прекратилось враз. Боль отступала. По телу прошла последняя волна дрожи, но исчезла и она. Я пока даже толком себя не осознавала. Кое-как перед глазами начала восстанавливаться картинка. Склоненный надо мной Андар взял меня за подбородок и осторожно повернул мою голову сначала чуть вправо, потом чуть влево, словно изучая мое лицо. Затем вдруг пропустил сквозь пальцы прядь моих волос. Темных волос. «Очень интересно», — смотрел на меня немного странно. Пытливо и крайне заинтересованно. Но больше всего меня озадачила его довольная улыбка. А где шок или хотя бы маломальское удивление? И все равно мне сейчас было совсем не до странностей Андара. Я снова была собой. Я снова могла управлять своим телом. Какое это все-таки счастье! «Наконец-то!» — выдохнула я. Честно, чуть не разревелась от радости. В порыве эмоций даже Андара обняла. Но тут же спешно отстранилась. Все-таки невозможность целую неделю что-либо говорить теперь требовала хоть немного компенсации. Я тут же села и спешно начала. «Андар, ты меня только выслушай, пожалуйста, а потом уже делай выводы и принимай какие-либо меры. Я понимаю, что для тебя это все довольно неожиданно, хотя по твоему виду не скажешь. А, ну да, ты же, Атмар, равнодушно все воспринимаешь. Как-то я иногда про это забываю». Андар откинулся на подушке и скрестил руки над головой. Легкая улыбка на губах, довольный и скользящий по мне изучающий взгляд. Что-то мне это совсем не нравилось. Но я торопилась все высказать. «Ой, кстати, спасибо большое, что вернул меня в нормальное состояние. А то я целую неделю ходила безвольно из-за магического зелья. Да еще и в облике Зафини так надоело, хоть волком вой». Спохватившись, я посмотрела на свою руку. Кольца не было. Оно просто исчезло, получается. А ведь я, честно говоря, уже боялась, что все, конец. Я никак не могла унять приступ болтливости. Все-таки уж очень долго я до этого молчала. Думала, что ты так и не заметишь, что что-то не то. Но, между прочим, ты что-то и вправду долго не замечал. Я не удержалась от ворчания. Я, конечно, понимаю, что у тебя с эмоциями не очень, но со здравым смыслом все же все в порядке, не? Хотя о каком здравом смысле может вообще идти речь, если ты всерьез собирался жениться на Зафине? «Как тебя зовут?» — перебил Андар мою торопливую речь. «Что?» — я так увлеклась, что стормозила. «Как твое имя, спрашиваю? У тебя вообще есть имя, или мне нужно самому его придумать?» С чуть насмешливой улыбкой смотрел на меня принц. «Естественно, у меня есть имя», — мрачно ответила я. «Но какая тебе вообще разница, как меня зовут? Тут вообще целый заговор устроили, пока ты равнодушию предавался, да с любовницами своими любезничал». «Из чего ты такой спокойный?» Меня запоздало накрыло подозрение. «Вместо твоей жены вдруг оказывается какая-то незнакомка, а ты и ухом не ведешь». «Я еще на церемонии почувствовал, что на тебе внешняя магия», терпеливо пояснил Андар. «Да и вела ты себя крайне странно». «Ну, каюсь, все это сначала я списал на то, что мне кто-то удружить хотел. Может, мать Зафини или их маг добавили тебе магического смирения, чтобы ты не так сильно меня бесила хотя бы сегодня. Ну, а раз ты обо всем догадывался, то почему тянул с избавлением меня от магии? Озадачилась я. Потому что смирно и послушно ты меня вполне устраивала. Если бы я не уловил отголосок магической иллюзии, то вообще ничего бы и менять не стал. Он не договорил. Да и сложно договаривать, когда тебе с психу треснули подушки по лицу. Так ты мог вообще меня так послушной куклой и оставить? Клокотала от злости я. Да я еще на тебя надеялась, вот же! Аж слов приличных не находилось. Второй раз треснуть принца подушкой не удалось, он ее отобрал. Схватил меня за руки и мягко опрокинул на кровать, не позволяя вырваться. Наши лица оказались совсем близко, у меня словно в раз весь воздух из легких вышибло. И вовсе не потому, что Андар хоть и не сильно, но прижимал меня своим телом. Просто как-то вдруг внезапно посетили странные мысли. Он же вообще мне не нравился. Точнее, как не нравился, просто не интересовал, даже раздражал. А сейчас я словно впервые на Андара взглянула. Правильные черты лица, сквозящие в глазах проницательность и ум, высокий, хорошо сложенный, видно, что в отличной физической форме. Но внешность внешностью — это ведь не так уж и важно. Что-то вот чувствовалось к нему. Непривычное, немного смущенное, но такое искреннее. Когда закончишь любоваться мной, может, скажешь, наконец, как твое имя? Отвлек меня от растерянных размышлений чуть насмешливый голос Андара. Тут целый государственный заговор. Мрачно напомнила я, с трудом отгоняя мысли от своей невнятной симпатии в адрес принца. Тебе не кажется, что ты не о том меня спрашиваешь? Про заговор ты мне и так все подробно расскажешь. Скользящий по моему лицу взгляд Андара вдруг замер на губах. Но для начала я хочу знать, кто ты. Так как тебя зовут? Кристина, пролепетала я, резко оробев. Кристина. Необычно, но мне нравится. Казалось, он вот-вот меня поцелует. И мне стало жутко любопытно, что я при этом почувствую. Пусть это будет не первый поцелуй в моей жизни, но почему-то думалось, что самый приятный. Но, к счастью, мои мозги недолго растекались розовым пластилином. Здравомыслие спешно вернулось. «И вообще, ты ужасно тяжелый, я уже дышать не могу». Возмутилась я, запоздала, пытаясь Андара оттолкнуть. Он все же не стал меня удерживать, отстранился. Я тут же снова села. А принц, подперев голову рукой, милостиво разрешил. «Ну что ж, рассказывай. Только давай без лишних эмоций, конкретно и по существу». Что-то его взгляд меня уже конкретно начал напрягать. Я только сейчас опомнилась, что вообще-то в одной прозрачной кружевной сорочке, так что выгляжу чуть ли не голой. Я спешно схватила легкое покрывало и на себя накинула. У Андара эти мои действия вызвали лишь усмешку. Зато сейчас хоть был шанс, что он меня нормально выслушает. Мне, правда, очень хотелось проворчать по поводу его легкомыслия, что он совсем уж не о том думает. Тоже мне наследный принц. Но я решила не отвлекаться. Ты только не перебивай, пожалуйста, я расскажу все как есть. Я ведь вообще из другого мира. Меня сюда по приказу госпожи Датрити перенес маг Рассен. Уже здесь во все это впутали, просто попросили о помощи. Мол, Зафини выходит замуж, но из-за магических заморочек, которые мне упорно не хотели толком пояснять, церемония для нее опасна. Потому и нужен был кто-то с такой же сущностью, чтобы заменить Зафини на свадьбе. От меня вообще, по их словам, требовалось просто постоять на церемонии рядом с женихом и все. Ну и, конечно, пришлось внешность менять. Все-таки мы с Зафини совсем не похожи. И тут ты приехал и забрал меня во дворец. Андар слушал внимательно, на лице не отражалось вообще никаких эмоций. Мне оставалось лишь гадать, как он к моим словам относится. Ну, а я продолжала. Уже здесь, от одной доброй служанки, я узнала о готовящемся заговоре. Меня собирались перед свадьбой опоить зельем, чтобы я заменила Зафини не только на свадебной церемонии, но и в первую брачную ночь, так как сама Зафини уже ждет ребенка от того, кто метит в будущие короли. Я сначала думала все тебе рассказать, но боялась, что меня как соучастницу ждет смерть. И я попыталась сбежать, но мне не дали. Вырубили и таки напоили треклятым зельем, из-за чего я всю неделю была безвольной. Если бы ты все-таки не решил меня от магии избавить, то в итоге погибли бы мы оба. Я бы и сегодня, когда после твоего ухода меня бы снова поменяли с Зафини. Ну, а ты чуть позже. Ведь сначала надо было, чтобы наследника признали законным. А заправляет этим заговором вообще королева Ивенна, задумавшая сменить королевскую династию. Вот. И снова ни одной эмоции, лишь задумчивый взгляд на меня. «Андар, ты вообще слышал, что я сказала?» — помрачнела я. «Или ты мне не веришь?» «Верю». «Но такое впечатление, что ты совсем не удивлен. Я окончательно озадачилась». «Я просто все это обдумываю», — терпеливо пояснил Андар. «О том, что Ивенна жаждет свергнуть нашу королевскую династию, я и так знал. Но не думал, что подвох будет именно с этой женитьбой. У моей мачехи довольно сложные отношения с моим отцом. Она его ненавидит, мягко говоря. Ну, а меня еще больше. Только раньше это так глобально не проявлялось». «И что теперь будет?» — осторожно спросила я. «Это решать королю. Окончательное слово ведь за ним». Андар встал с кровати. «Но для начала он должен все узнать». Он направился к двери из спальни и вдруг резко остановился. «Нет, мы сделаем по-другому», — обернулся ко мне. «То есть?» — не поняла я. «Ведь едва я уйду, тебя придут убивать, верно?» Андар улыбнулся. «Ну, вообще-то да», — безрадостно подтвердила я. «Они собирались караулить, и как только ты покинешь мои покои, нас с Зафини поменяют местами. Вот и поймаем сразу здесь, чтобы стражникам не пришлось их по всему дворцу вылавливать». Андар не говорил никаких заклинаний, ничего вроде бы не делал. Но рядом с ним вдруг возникло искристое облачко, быстро формируясь в мужской силуэт. Несколько секунд, и рядом материализовался точно такой же принц. «Иллюзия», — пояснил Андар на мой ошарашенный взгляд. «А теперь ложись и укрывайся с головой, чтобы не заметили твою изменившуюся внешность». Я тут же спешно юркнула под одеяло. Иллюзорный Андар преспокойно вышел, а настоящий враз стал невидимым. Я даже испугалась, что исчез вовсе. Но тут же тихо прозвучал его голос. «Не бойся, я здесь». Теперь оставалось только ждать, но долго и не пришлось. Минут через пять послышалось, как открывается дверь в гостиной, следом раздались шаги. Ночные гости даже не таились. Ну да, они же думали, что принц ушел, а я здесь по-прежнему безвольная. Первая в спальню вломилась Зафини. «Ну, давайте уже быстрее, я спать хочу». Следом за ней вошла Датрити и последним просеменил Рассен. «Прошу терпения, госпожа», — пролебезил маг Зефирки. «Ведь с подобной магией нужно обращаться крайне осторожно. Тут спешить нельзя». «Так ты давай осторожно, но быстро», — скомандовал ему Датрити. «Убивай девчонку и телепортируй ее подальше в лес». Я осторожно и незаметно наблюдала за ними из-под одеяла и в следующий момент едва не расхохоталась. Андар стал видимым позади троицы заговорщиков. С треском захлопнул дверь спальни, отрезая им путь к выходу, и вкрадчиво поинтересовался. «А что это вы, господа, делаете в покоях моей жены?» Враз побледневшие Датрити с Рассеном шарахнулись в сторону. Как неудивительно, не растерялась именно Зафини. С воплем: «Дорогой, я могу все тебе объяснить!» кинулась принцу на шею. Андар ее от себя тут же отстранил, но это отвлечение внимания стоило многого. Рассен метнул в лицо принцу серебряную пыль. Тут же спальню заволокло клубами вонючего дыма. И пусть он исчез так же быстро, как и появился, но заговорщика в комнате уже не было. Видимо, исчезли стараниями Рассена. «Сбежали?» — я высунулась из-под одеяла. «Ненадолго», — мрачно ответил Андар, направился к выходу из спальни, но я остановила. «Андар, я понимаю, ты спешишь к королю, но мне бы хотелось знать, что со мной-то будет». Принц обернулся. Устремленный на меня взгляд не предвещал ничего хорошего. «Что будет с тобой, Кристина, решать исключительно мне», прозвучало довольно многообещающе, вот только не в самом хорошем смысле. Андар ушел. И пусть он не закрыл дверь спальни, но зато запер в гостиной. То есть покинуть покой я теперь никак не могла. Не придумав ничего другого, я побрела спать. Если уж меня все-таки решат казнить за участие в заговоре, то хоть выспаться перед смертью надо. Ну и поесть бы еще не мешало. Уже засыпая, я задумалась. А все же, считаюсь я теперь женой Андара или нет? Ведь, скорее всего, именно от этого и зависит моя судьба. Или принц имел в виду что-то другое? Очень меня насторожило это его «что будет с тобой, решать исключительно мне». Вот отправил бы меня по доброте душевной на землю, и все. Но что-то мне подсказывало, на такой исход я могу даже не надеяться. С утра никто не пришел меня убивать, зато принесли поесть. И даже не палач последнюю трапезу, а Велия вкуснейший завтрак. Служанка окинула меня любопытствующим взглядом, но мои изменения с внешностью не повлияли, похоже, на ее болтливость. И пока я уплетала нежнейшие блинчики с абрикосовым конфитюром, Велия мне охотно рассказывала. «Ой, во всем дворце такой переполох! Ее Величество, королева Ивенна, почему-то спешно уезжает в Вестеримскую провинцию. Еще я от стражников слышала, что ищут каких-то заговорщиков, причем это со вчерашней свадьбой связано». «Ага, значит, скандал насчет участия королевы затевать не стали. Король просто решил куда-то мятежную супругу выслать». «А про меня ничего не слышно?» — опасливо спросила я. «Ну...» — служанка демонстративно закатила глаза. «Что?» — я даже на миг дышать перестала. В мыслях уже вовсю крутилась крылатая сказочная: «Горят костры высокие, кипят котлы чугунные, точат ножи булатные, хотят меня зарезать». «Вообще слухи ходят разные», — выдержав драматичную паузу, все-таки пояснила Велия. «Вроде как вас случайно впутали в заговор. Вам пришлось притворяться госпожой Зафини, но теперь вы свободны от чужой магии. Кстати, госпожа, а как мне вас называть?» «Кристина», — чуть озадаченно представилась я. «Это что же, Андар скрыл, что я отчасти добровольно в этом участвовала?» «Быть может, у вас есть ко мне какие-нибудь приказания?» «Нет, спасибо», — я покачала головой. «Единственное, у меня к тебе очень большая просьба». Я понизила голос до заговорщического шепота. «Сообщай мне, пожалуйста, обо всем, что происходит во дворце. Самой-то мне выйти отсюда нельзя». Теперь же мои покои охраняли, как выяснилось. Двое стражников несли неусыпный караул в коридоре. Благо, один из моих охранников был хорошим знакомым Велии. Она его расспросила и все мне передала. Приказом Андара выпускать меня запрещалось строго-настрого, а впускать в мои покои разрешалось только Велию, как личную служанку, и самого принца. И что самое интересное, вообще слухов не ходило, что мне скоро хана придет. Даже охрана, по искреннему мнению Велии, была представлена исключительно в целях защиты. Выходит, Андар и вправду скрыл мою причастность к заговору, как-то выставив все в ином свете. Но вот зачем? Да и что он сам замышлял? Пока мне оставалось лишь теряться в догадках. День тянулся мучительно медленно. Я все ждала, что придет Андар и, наконец, прольет свет на ожидающую меня участь. Но нет, принц вообще не спешил ко мне заявляться. А мне ужасно надоело маяться бездельем. Да и сидеть взаперти к тому же. Там, за стенами дворца, простирался целый незнакомый мир. А я все в четырех стенах. И что-то мне подсказывало, это участь то ли преступницы, то ли пленницы надолго. Так время докатилось к полудню. Снова появилась Велия, принесла мне обед. Только она торопилась, и единственное, что мне удалось узнать, Андара она вообще пока не видела. Вроде как слышала про его утреннее совещание с королем, и все. Вот и где сейчас был принц? Утешался в объятиях Ирии? Хотя чего мелочиться? В объятиях всех своих любовниц сразу. Сколько у него их там? 4 или 5? Эх, забыла. Остаток дня я решила скоротать за, так сказать, полезным трудом. У меня же теперь возникли сложности с одеждой. Гардероб Зафини, конечно, оставался здесь, но толку? Я ведь была выше Зефирки на голову и не обладала настолько пышными формами. Но выбирать все равно не приходилось. Хоть я и утром выудила самое приемлемое из всех платьев, но его рукава все норовили сползти с плеч, а подол оказался коротким. В общем, смотрелось довольно нелепо. Но все равно я за день раз 20 любовалась своим отражением. Ну вот соскучилась я по себе самой. А то ведь столько времени в зеркале лишь Зофи не видела. К счастью, еще в обед Велия по моей просьбе принесла мне иголки с нитками. На недоуменный вопрос служанки я открыто ответила, что мне нужно платье перешить. Она, конечно, посоветовала обратиться к дворцовым портнихам, но я отказалась. Я сейчас явно не в том положении, чтобы для меня еще одежду шили. Так что ближе к ужину я засела на диване в гостиной, чтобы ушить лиф одного из платьев. И именно за этим занятием меня и застал Андар. «Что ты делаешь?» — мрачно поинтересовался принц. «Ну как это что, не видишь, что ли? Готовлю очередной заговор против вашей династии при помощи иголки, ниток и розового платья», — отозвалась я, не отрываясь от своего занятия. И пусть, с одной стороны, я обрадовалась, что Андар наконец-то пришел, но с другой ужасно злила, что явился он только сейчас. А принц, похоже, вообще впервые видел, как шьют одежду. Сел в кресле напротив меня и первое время просто молча наблюдал. А вот только меня такое пристальное внимание напрягало. «Что?» — я подняла на него глаза. «Если ты не понял, то про заговор это был сарказм. И вообще, не смотри на меня так, пожалуйста, ты меня сбиваешь. Еще шов неровный получится». Андар усмехнулся. «Знаешь, ты не перестаешь меня удивлять. Я-то думал, ты тут места себе не находишь, переживаешь о своей судьбе, ждешь с нетерпением, когда же я приду». Я наградила его скептическим взглядом. Ну, не признаваться же, что все-таки было. Тем более, раз он, получается, знал, но все равно до самого вечера тянул. «И что же король решил насчет моей участи?» — спросила я как можно равнодушнее. «Я же сказал, что твоя судьба зависит исключительно от меня. И вообще, я здесь задаю вопросы, на которые тебе, Кристина, придется ответить». Прозвучало довольно сурово. «Хо-хо, допрос с пристрастием». «Да-да, конечно», — сделанным смирением согласилась я. «Только погоди, иголки подальше уберу, а то, знаешь, есть такая пытка иголки под ногти загонять. И мало ли, какая у тебя степень неадекватности». «Кристина», — хмуро перебил Андар. «Что за глупости? Пытать я тебя не собираюсь». «Я знаю, что не собираешься. Зато я вполне могу собраться». Я мило ему улыбнулась, отнеся швейные принадлежности на столик подальше. «Иголки убираю исключительно на тот случай, если ты меня доведешь. Так что для твоей же безопасности. Но все же советую меня лишний раз не провоцировать». Андар даже засмеялся. «Слушай, ты сейчас целиком и полностью в моей власти. И от меня зависит, будешь ли ты вообще дальше жить. И при этом ты еще мне угрожаешь». Я всего лишь любезно предупредила. Я села в кресло напротив него, поправляя все съезжающее с плеч рукава платья. «Ну так что ты хочешь узнать? Я ведь вчера тебе рассказала все, что знаю про заговор». «Кое-чего все же не рассказала. Зачем ты в это ввязалась? Насколько я понял, тебя никто не принуждал, ты добровольно согласилась. Но что-то я сомневаюсь, что исключительно по доброте душевной». «Потому что я не добрая?» Я не удержалась от усмешки. Честно говоря, было страшно представить, какой негодяйкой меня Андар считает. «Скорее наоборот», — неожиданно мягко возразил он. «Тебе бы совесть не позволила меня обманывать без веской на то причины». «Ты вообще-то меня совсем не знаешь. Что-то мне его тон совсем не понравился. Точнее, не понравилась собственная реакция. Ведь сразу мозги на романтичную тему свернула, мол, вот какой Андар хороший, он про меня даже плохо не думает. Но я быстро справилась с этим состоянием». «Я все же разбираюсь в людях», — ответил он. Я все-таки расхохоталась. «Ну да, именно поэтому ты собирался жениться на Зофине». «Вообще-то будущую жену выбирал не я. Просто из девушек высшего света с нужной магической сущностью выбрали самую знатную», — помрачнел Андар. «Но мы сейчас, если ты забыла, не меня обсуждаем». «Я все еще жду ответа на свой вопрос, Кристина. Так что ты должна была получить взамен?» Мне даже не по себе стало. Казалось, ему крайне важно узнать ответ. Но зачем? «Да ничего такого особенного. Я не стала увиливать. Просто у меня в родном мире были кое-какие проблемы, Датрити пообещала, что их устранят магически. Вот и все. Полагаю, достаточно серьезные проблемы. Не унимался Андар. Да, серьезные, но, извини, это мое личное дело. Кристина, если я что-то спрашиваю, ты обязана мне честно и подробно отвечать. Он тоже уже начал раздражаться. Единственное, что я была тебе обязана, это сказать спасибо за то, что освободил меня от воздействия чужой магии. И спасибо я тебе сказала. А уж в остальном, извини, я развела руками. Я твоей подданной не являюсь, так что для меня ты ни разу не авторитет. У Андара сейчас было такое выражение лица, будто я ему напрочь всю логику сломала. Такое впечатление, что мы с тобой на разных языках говорим. Ты уже успела забыть, что от меня зависит твоя жизнь? Что исключительно благодаря мне ты до сих пор не в темнице в ожидании казни за участие в заговоре? Вот ты вроде не производишь впечатление глупой девушки. Так почему тогда ведешь себя столь глупо? Ну вот, разочаровала я бедного парня. Он-то думал, что я тут вся извелась уже, испереживалась, и когда он придет и таким милостивым хозяином, я ему сразу в ноги кинусь, рассыпаясь в благодарностях. Ага, как же. Но кое в чем Андар был, конечно, прав. Именно от него зависела моя жизнь. И уж точно не стоило бы ему дерзить. Но вот не получалось у меня иначе. Казалось, что стоит мне только хоть на миг ослабить эту оборону, мозги тут же снова растекутся розовым пластилином. Потому что принц мне и вправду нравился. Очень. Аж до смущенного трепета. Хотя это открытие стало для меня самой большой неожиданностью. И уж тем более я не могла понять, что я вообще нашла в этом отмороженном самодуре. Причем озарение своей симпатии пришло, когда Андар меня от чужой магии избавил. Явно ведь не просто так совпало. Скорее всего, это Расен по приказу Датрити подшаманил, когда мне внешность менял. Добавил какого-нибудь отворотного колдовства, чтобы я от принца шарахалась. Ведь вдруг бы я сама заинтересовалась столь шикарным красавцем и все бы ему про разговор рассказала. «Хорошо, я буду умно молчать, раз тебя так раздражают мои слова», с демонстративным смирением произнесла я, кое-как отвлекшись от размышлений. «Хотя вот тоже ты странный. Пришел задавать вопросы, но мои честные ответы тебя не устроили. Так ты в следующий раз вместе с вопросами и сразу ответы говори, чтобы я вдруг снова не ранила твою тонкую душевную организацию». Я вообще не понимаю, что ты сейчас от меня хочешь. Раз уж убивать вроде как не собираешься, то что тогда? Андар резко встал и подошел ко мне. Взяв за плечи, заставил встать на ноги. Как назло, рукава платья вновь сползли, и прикосновение получилось к обнаженной коже. Сразу побежали мурашки, и, боюсь, вдобавок на щеках тут же выступил легкий румянец. Нет, ну что со мной вообще такое? «Я просто хочу понять, Кристина», — тихо произнес Андар, скользя по моему лицу пристальным взглядом. «Почему так происходит? Из-за тебя я впервые в жизни почувствовал сильные раздражения, злость и даже ярость. И это явно еще не все эмоции. Но главное, мне уж очень интересно другое». Я не успела уточнить, что именно, но в следующий миг и без слов стало понятно, что принц имел в виду. По-прежнему крепко держа меня за плечи, не позволяя отстраниться, он вдруг наклонился и обжег поцелуем мою шею. Пусть прикосновение губ было легким и едва уловимым, но меня словно током пронзило. Дыхание враз замерло, я дернулась в сторону, но Андар не отпустил. Касаясь легкими поцелуями моей шеи, поднимался выше. Неспешно, изучающе, словно прислушиваясь и к своей, и к моей реакции. Не знаю, что чувствовал он, но лично я уже была в тихом ужасе. Я ведь не могла ничего сказать и даже не пыталась отстраниться. И никакие доводы разума не помогали. Просто так волнующе приятно. Его губы скользяще коснулись мочки моего уха, Андар прошептал, обжигая дыханием. «Неужели боишься?» Но даже легкие нотки насмешливости в его голосе не вернули меня с небес на землю. По телу пробежала новая волна мурашек, и я инстинктивно выдохнула. И тут же Андар легонько поцеловал уголок моих губ, заставляя меня снова затаить дыхание. «Теперь ты надо мной издеваешься?» — прошептала я обреченно. «Да», — он и не отрицал. В его глазах открыто читалось торжество. Спасительная волна возмущения тут же вытряхнула меня из одурманенного состояния, но я не успела оттолкнуть наглеца. Его губы настойчиво коснулись моих. В первый миг, мягко будто уговаривая, но уже следом требовательно, приказывая ответить на поцелуй. Ну а я? Я потом себя за это кляла нещадно. Но в тот момент я враз потеряла контроль над собой. Словно враз накатила странная слабость, и земля куда-то делась у меня из-под ног. Я инстинктивно схватилась за плечи Андара, чтобы не упасть. Но он и так держал меня крепко. Дыхание прерывалось, даже голова кружилась. Неспешный поцелуй дурманил, подчиняя наваждением. И это было самое ужасное. Андар показывал, кто здесь главный и кто кого должен слушаться. А я не могла этому противиться. Пока не могла. Наконец Андар чуть отстранился, но по-прежнему держал меня в объятиях. Я судорожно пыталась восстановить дыхание, пока еще плохо все осознавая. Мы просто смотрели друг на друга. Вот только теперь в его глазах не было торжества. «Сколь многого я, оказывается, был лишен», — тихо произнес Андар, словно бы просто подумал вслух. «А ведь с эмоциями ощущается совсем иначе». Нежно провел пальцами по контуру моих губ. «Вообще несравнимо». И только страх в этот момент резко вернул мне разумность. Я тут же шарахнулась от принца в сторону. Хотелось просто схватиться за голову и взвыть. Что такое со мной было? Что за ступор? Почему я позволила этому нахалу себя поцеловать? Это какая-то приворотная магия, да? Я даже не пыталась сдержать нарастающую злость. «У меня к тебе тот же вопрос», — усмехнулся Андар. Вот только он, в отличие от клокочущей меня, уже выглядел невозмутимым. Прошел и расслабленно сел в кресло, скрестив руки над головой. Задумчиво предположил. «Полагаю, все дело в том, что ты иномерянка. Именно поэтому ты способна вызывать у меня сильные эмоции». «Угу, поздравляю. Меня дико бесила его невозмутимость. Только давай уже больше без подобного издевательства». Вот только взгляд Андара на меня выражал совсем иное мнение по этому поводу. «Ты что задумал?» С крайним подозрением спросила я. «Тебе вообще ничего не светит, гарантирую». Он даже засмеялся. Видимо, настолько нелепыми ему показались мои слова. Меня это взбесило еще больше. «И что же?» — с вызовом спросила я. «Будешь принуждать? Может, еще каким зельем подчинения поишь? Раз уж смирно и послушно, я тебя очень даже устраивала». Андар смотрел на меня со снисходительной улыбкой. «Смирной и послушной ты и так будешь, что сама мне пару минут назад продемонстрировала. Так что никакую магию я применять не собираюсь. Но если уж тебя это так волнует, могу успокоить, зелье подчинения на тебя больше не подействует. Как только человек выходит из-под влияния этого зелья, он на всю жизнь приобретает невосприимчивость к нему». «Ну, хоть какая-то радость в жизни». «А ты откуда знаешь?» — усомнилась я. «Тебя тоже этим зельем поили?» «Нет, естественно, кто бы рискнул. Я просто в магии прекрасно разбираюсь. Абсолютно любой. И в зельях в том числе». Нервно вышагивающая по комнате я замерла на месте. «То есть ты и запросто можешь отправить меня в мой мир?» «Да». Он улыбался. И без всяких слов было ясно, что он уже вовсю упивается своей властью надо мной. «Но, конечно же, этого ты не сделаешь». Помрачнела я еще больше. «Ну почему же? Я бы и прямо сейчас тебя отправил, если бы не одно «но». «И какое же?» Я затаила дыхание. «Из-за свадьбы, да?» Андар наградил меня весьма скептическим взглядом. «Если ты вдруг решила, что стала моей женой, извини, я тебя разочарую. На церемонии ты была под магическим воздействием, так что я вполне мог признать наш брак недействительным, что я сегодня и сделал. Наследному принцу не полагается иметь в женах какую-то безродную иномерянку. Так что теперь снова будут выбирать среди аристократок с нужной мне магической сущностью. Думаю, через месяц-полтора я уже женюсь». «Поздравляю!» Мне с большим трудом удавалось сохранить видимость спокойствия. Настолько Андар меня сейчас бесил. «Безродная иномерянка, значит. Ну да, кто я такая по сравнению с ним, короной по голове двинутым? Только меня твоя личная жизнь вот совсем не интересует. Холодно продолжила я. Верни меня домой. Я же сказал, верну. Терпеливо ответил Андар и, как ни в чем не бывало, пояснил. Но сначала ты подаришь мне сына. Чего? Обомлила я. Даже решила, что ослышалась. Мне нужен наследник, если ты забыла. Он прямо-таки олицетворял снисходительное терпение. И мало ли, как получится с законной женой. А так всегда будет запасной вариант. Ну, а тебе волноваться нечего. Даже если у меня будет другой сын, то все равно твой получит знатный титул и богатое имение. В общем, как видишь, ничего особо сложного от тебя и не требуется. Тем более к тому моменту, как ты подаришь мне сына, ты наверняка уже мне надоешь. Так что я тебя сразу обратно в твой мир отправлю». «Охренеть! Вот приличных слов просто нет. Значит, этот коронованный ушлепок намерен оставить меня себе как постельную игрушку, а когда рожу ребенка, моего малыша у меня отберут, а меня пинком под зад отправят на землю». «И чем же я заслужила такую честь?» Сама поражалась своему спокойствию. «Нужной магической сущностью?» «Да». Андару явно понравилась моя спокойная реакция. Он же не знал, что в своих мыслях я его сейчас распиливала на много мелких частей. Найти девушку с драконьей сущностью, да еще и такой сильной, непросто. В основном у женщин в нашем мире магия крайне слабая. Ну и как приятное дополнение, только ты вызываешь у меня яркие эмоции. Не могу же я упустить такое сокровище. По крайней мере, пока новизна ощущений не притупится, и ты не станешь мне безразличной. Вот зря я иголки подальше убрала. Андар явно напрашивался на кровопускание. «Кристина, не стоит на меня так смотреть», — снисходительно улыбнулся принц. «Я же не мерзавец какой, чтобы тебя принуждать. Я даже даю тебе вдоволь времени подумать. До завтрашнего вечера. Завтра я уже сделаю тебя своей, а до этого вполне можешь хорошенько обо всем поразмыслить. Твой буйный характер — это, конечно, довольно забавно, но я такого у своей любовницы не потерплю». Больше ничего мне не говоря, Андар встал с кресла и покинул гостиную. Как мне показалось, ему было просто сложно себя сдерживать. Ни одной мне снес голову этот один-единственный поцелуй. Вот только теперь я жаждала снести принцу голову в прямом смысле. Обняв себя за плечи, я нервно металась по комнате. Ситуация получалась кошмарная, но одно я знала точно. Я обязательно найду какой-нибудь выход. Я сжала руки в кулаках. «Нет уж, Андар, меня ты точно не получишь».